«Да», — говорит адвокат, — «вот так задача. У меня есть письма и от Вильяма. Будьте любезны, попросите его черкнуть строчку-другую, мы тогда могли бы сравнить». «Левой рукой он писать не может», — говорит старичок. «Если бы он владел правой рукой, вы бы увидели, что он писал и свои, и мои письма. Взгляните, пожалуйста, на те и на другие. Они писаны одной рукой». Адвокат посмотрел и говорит: «Я думаю, это правда. А если нет, то сходство больше, чем мне до сих пор казалось. Я думал, что мы уже на верном пути, а мы вместо того опять сбились. Но, во всяком случае, одно уже доказано. Эти двое не Уилксы». И он кивнул головой на короля с герцогом. «И что же вы думаете? Этот старый осел и тут не пожелал сдаться. Так-таки не пожелал. Сказал, что такая проверка не годится. Что его брат Вильям первый шутник на свете. И даже не собирался писать по-настоящему. Он-то понял, что Вильям хочет подшутить, как только тот черкнул пером по бумаге. Врал, врал. И до того увлекся, что и сам себе начал верить. Но тут приезжий старичок прервал его и говорит: мне пришла в голову одна мысль. Нет ли тут кого-нибудь, кто помогал обрежать покойного Питера Уилкса? Да, — сказал один, — это мы с Эбом Тернером помогали. Мы оба тут. Тогда старик обращается к королю и говорит: не скажет ли мне этот джентльмен, какая у Питера была татуировка на груди? Но тут королю надо было живей что-нибудь придумать, а то вот какую яму для него выкопали, всякий в нее угодил бы. Но откуда же он мог узнать, какая у Питера была татуировка? Он даже побледнел, да и как тут не побледнеть? А в комнате стало тихо-тихо, все так и подались вперед, и во все глаза смотрят на короля. А я думаю, ну, теперь он запросит пощады. Что толку упираться? И что же вы думаете, попросил? Поверить даже трудно. Нет, и не подумал. Он, должно быть, решил держаться, пока не возьмет всех измором. А как все устанут и начнут мало-помалу расходиться, тут-то они с герцогом и удерут. Так или иначе, он продолжал сидеть молча, а потом заулыбался и говорит: ну и вопрос. Труднее некуда. Да, сэр, я могу вам сказать, что у него было на груди. Маленькая, тоненькая синяя стрелка, вот что. А если не приглядеться как следует, то ее и не заметишь. Ну, что вы теперь скажете, а? Нет, я нигде не видывал такой беспримерной наглости, как у этого старого хрыча. Новый старичок живо повернулся к Эбу Тернеру. Глаза у него засветились, как будто на этот раз он поймал короля, и он спросил: ну вот, вы слышали, что он сказал? Был такой знак на груди у Питера Уилкса? Они оба отвечают: мы такого знака не видели. «Отлично», — говорит старый джентльмен. «А видели ли вы у него на груди неясное маленькое «П» и «Б»? «Б» он после перестал ставить. Потом «У» и тире между ними. Вот так «П-Б-У». И он начертил все это на клочке бумаги. «Скажите, вы такой знак видели?» Они опять ответили в один голос: «Нет, мы этого не видели». Мы не заметили никаких знаков. Но тут уж остальные не выдержали и стали кричать: да они все мошенники! Все это одна шайка! В реку их! Утопить их! Прокатить на шесте! Все тут загалдели разом, и такой поднялся шум. Но адвокат вскочил на стол и говорит: джентльмены, джентльмены, дайте мне сказать слово. Одно только слово, пожалуйста. Есть еще выход. Пойдемте выроем тело и посмотрим. Это всем понравилось. Все закричали «Ура!» и хотели было тронуться в путь, но адвокат и доктор остановили их. «Погодите, погодите. Держите-ка этих четверых и мальчишку. Их тоже захватим с собой». «Так и сделаем», — закричали все. «А если не найдем никаких знаков, то линчуем всю шайку».